Матерь Агни-йоги. Микрокосм человеческий подобен макрокосму. В нем тоже существует равновесие. Без него жизнь не могла бы утвердиться и проявляться в физическом теле. Всякое нарушение равновесия вызывает болезни и даже смерть. Функциональная зависимость всех органов тела основана на этом равновесии. Гармоническое состояние организма исключает возможность обычных болезней. В микрокосме своем владыка его – сам человек. Его собственная воля может приводить в равновесие стихийные силы своего микромира, или же наоборот, нарушать их гармоническую взаимосвязь. Особенно сильны в организме энергии огненные, находящиеся прежде всего под воздействием мысли. Так равновесие или неуравновесие мыслей отражается на состоянии или здоровье тела. Тот мир, о котором когда-то сказал владыка, и который хотел он дать людям, может прийти только при условии соблюдения равновесия. Планета и люди сегодня раздираются неуравновесием. Равновесие – свет, неуравновесие – тьма.